Смог. После небольшой паузы Имре продолжал. Внезапно яркий свет залил улицу и все дома в округе. Советские ночные бомбардировщики развесили над городом сталинградские свечи, так называли осветительные ракеты на парашютах. Немного погодя раздались взрывы, началась бомбежка. «Бегите!» — крикнул Додек. Сам он бросился на землю и пополз к убитому мною нелашисту, чтобы забрать автомат. Остальные беглецы в считанные минуты будто растворились в переулках и подворотнях домов. Мы ползли по мостовой вместе с Додеком почти плечом к плечу. Взрывы бомб надвигались все ближе. «Скорее!» — закричал Додек и, пригнувшись, бросился бежать к развалинам дома, видневшегося неподалеку. С минуту я колебался, бежать ли следом, затем вскочил, но догнать Додека уже не мог. Рядом разорвалась бомба, меня оглушила и отбросила в сторону. На рассвете я пришел в себя. Пошатываясь, кое-как дотащился до развалин, к которым побежал Додек, искал его, но не нашел. Только 2 года спустя я узнал, что ему удалось спастись и пробраться к русским. «А Додек вас не искал?» «Искал. Но в темноте и в хаосе после бомбежки не смог меня найти. Не буду уж говорить о том, как мне удалось пережить следующие 3 недели. То в мундире эсэсовца, то в гражданской одежде. Так до прихода советских войск, освободивших Будапешт. А потом началось». Имре вздохнул. «В марте 46-го года на меня пришел донос. Я был арестован и предстал перед народным трибуналом». «Вы перед трибуналом?» — в голосе Терезы прозвучало искреннее изумление. «Да, некто по имени Роберт Хабер написал на меня донос, будто бы в ту рождественскую ночь я принимал участие в казнях и массовых расстрелах, что он видел меня своими глазами, и я даже выстрелил в него, но только ранил, а потом он каким-то чудом уцелел. Он подтвердил все это на допросе в полиции». «Но ведь в ту ночь вы спасли Иштвана Додека и еще нескольких человек». «Откуда-то появился еще один свидетель по имени Нандер Саас, которого я тоже никогда в жизни не видал». «Но Додек, он не защитил вас перед судом?» «В то время его не было в Венгрии. Он сражался в конце войны на стороне советских войск и при одной из воздушных атак немцев был тяжело ранен осколком в голову, попал в советский полевой госпиталь в Кечкемете, а оттуда вместе с другими тяжелоранеными в тыловой под Киевом. Только в начале 47-го года он вернулся на родину. До той поры мы ничего не знали о нем, а если бы и нашли, это бы не помогло. Из-за ранения он потерял память на некоторое время. Мой командир партизанской группы погиб в одной из последних перестрелок». «Ужасно. Но те люди, которым вы спасли жизнь, они ведь не могли меня толком разглядеть. До сегодняшнего дня я не знаю их имен, где они, живы ли или умерли. Кроме того, доносчик очень хорошо и ловко все рассчитал. Время крупных процессов над военными преступниками уже миновало, поэтому о моем обвинении в газетах появилось всего 2-3 строчки. Всеобщее внимание и газетные страницы захватили другие темы — восстановление страны, борьба между партиями и объявление о розыске родственников. «А товарища Рона?» «Он был единственным, кто явился и присутствовал на заседании трибунала. В то время он уже имел звание лейтенанта народной полиции. Смело и решительно он свидетельствовал в мою пользу, защищал меня изо всех сил, даже сцепился с прокурором. Потом произошло нечто странное. Нандер Саас, вдруг отказался от всех своих показаний, данных на предварительном следствии. А Роберт Хаббер бесследно исчез.